Глава вторая. Рига осаживает гостей. Однако выехать им удалось лишь вечером. С утра Алексей пошел к Звалянскому, объяснил ему ситуацию и спросил, кто сейчас там полицмейстером. Да считай, никто. Огорошил его действительный статский советник. Так, это как? Да третий год уже исправляют должность, да все разные люди. С января был Ладыженский. Потом его турнули, поставили Войтова. А кто таков Войтов? Помощник полицмейстера, надворный советник, но он пустое место. Ему тоже сейчас ищут замену. Хм. Подожди, а кто у нас губернатор Лифляндской губернии? Генерального штаба генерал-майор Суровцев. Молодой, всего на год старше тебя. Ты с ним знаком? Ну, видел один раз в кабинете у Ивана Логиновича. Значит, об одолжении попросить не можешь. Нет, конечно. Это будет неправильно понято. Но если он генерального штаба, стало быть, его знает и полковник Таубе. Успокоил сам себя Алексей. А пойду-ка я к барончику. А сходи, усмехнулся Звалянский. Но учти, 2 недели отпуска уже начались. Не тратя времени даром, Лыков отправился в военное министерство. Там теперь были новые порядки. Ванновского отставили. Вместе с ним убрали и генерал-адъютанта Обручева, много сделавшего для становления военной разведки. Новым министром был назначен начальник Закаспийской области генерал-лейтенант Куропаткин. Некоторые чины министерства приуныли и стали искать строевые должности. Но Таубе лишь укрепил свое положение. Он служил вместе с Куропаткиным под началом Скобелева и в Турецкой Болгарии, и в Средней Азии. Оба хорошо знали Восток и поднаторили в интригах с англичанами. Военно-ученый комитет получил новое направление – меньше науки, больше разведки. Виктор не виделся с товарищем Спасский и обрадовался ему. «Ну, наконец-то!» Я телефонировал в Варваре, а она отвечает все время одно и то же. Ты в командировке. Загоняли Сивку. Ну, на сей раз я снова уезжаю. И представь, куда? В Ригу, ответил сыщик. Скажи-ка, ты знаком с Суровцевым? Владимиром Дмитриевичем? Ну, с лифляндским губернатором. Ну, я о нем и говорю. Хороший офицер, умный. Мы вместе против турок воевали. Можешь дать к нему рекомендательное письмо? Могу. И он не отмахнется, действительно подсобит. А зачем тебе? Видишь ли, Титус попал в переплет. Барон отложил бумаги, подпер кулаком красивую голову и приготовился слушать. У него, как выяснилось, был старший брат, Язеп. Начал Алексей. Я и не знал о нем никогда. Яков не рассказывал, а неделю назад отпросился у меня в Ригу на похороны брата. Я, конечно, отпустил. Вчера он вернулся и говорит, Язепа убили. Но полиция не хочет вести полноценное дознание. Это почему? А брат, оказывается, был жуликом. И сыщики лишь обрадовались его смерти, мол, и черт с ним, воздух чище стал. То есть надо заставить тамошних лекоков рыть землю как следует, да? Да. И держать нас в курсе дела, Якова как ближайшего родственника, а меня как сыщика. Ну, который не даст себя обмануть, а при хороших отношениях и поможет рижскому сыскному отделению. Ну что ж, думаю, твоя просьба корректна. Я могу передать ее губернатору, ответил Виктор. Посиди-ка здесь 5 минут, я сочиню письмо. В итоге друзья выехали в Лифляндию с бумагой на имя начальника губернии. На вокзал они явились загодя, чтобы сесть вместе. Спальные места в русских вагонах до сих пор не нумеровались. Дороги лишь собирались ввести это новшество. Путь на Ригу лежал через Псков. С пересадкой там в другой поезд. Путешественники сошли на дебаркадер Двинского вокзала через 30 часов. Погода в городе оказалась не чета петербургской. Голубое совсем весеннее небо, деревья в дымке первой зелени, Красота. Управление полиции находилось на Театральном бульваре, прямо напротив вокзала. Но сначала надо было заселиться. Титус, как знаток местных обстоятельств, велел извозчику доставить их на Сарайную улицу. Яша, я только что из Варшавы. Там есть улицы Гнойная и Волчья. Но мне не пришло бы и в голову отправить тебя туда. Стал бы рожать Лыков. Ну, неужели нет ничего получше? Сарайная, поди, на окраине посреди балаганов находится. Слушай, давай не будем экономить, я угощаю. А ты привыкай, Леша, усмехнулся Титус. В Риге надо быть местным, чтобы разбираться. Слушайся меня во всем. А Сарайная улица находится в самом центре старого города, возле зданий обеих гильдий. Гостиница центральная, в которую мы едем, одна из лучших в городе. И знаешь, она совсем не дешевая. 3 рубля в день за номер. Ого, вот так цены, охнул богач Лыков. А нет ли чего попроще? Ну, осмотримся и переедем в номера. Ну, например, к Доммерстерну на Мринскую. Ну, или Газе на Театральный, поближе к полиции. Слушай, а русских номеров нет. Ну, не хочу я немцев кормить. Титус опять хихикнул. Эки ты русопят. Да с таким отношением в Риге делать нечего. Здесь заправляют всем немцы. По-русски говорят только на московском форштате. А во всех остальных местах без знания немецкого языка шагу не ступить. И как же я буду объясняться? Ну, через меня? Через меня. Как же еще? Привяжу тебя на веревочку, чтобы не потерялся, и станем ходить парой. Пролетка ехала узкими средневековыми улицами. Алексей с любопытством разглядел сначала экипаж с возницей и раскритиковал его. Да эдак и в Москве ездят. Сбруя старая, извозчик не бритый, то ли дело в Варшаве. Ох, да это потому, что он латыш, пояснил Титус. А вот посмотри, видишь? Немец едет, сразу видать. Навстречу им катила новенькая ухоженная пролетка. Ею правил фурман в добротной синей ливрее с капюшоном и в черном плисовом картузе. Даже лошади у него были особенные, поджарые, спокойные, с рассудительными тевтонскими мордами. Ну что, понял теперь? А ты Варшава, Варшава. Надворный советник хотел было съязвить, но передумал. Рига все больше и больше удивляла его. Надо сначала разобраться, а уж потом спорить. И он стал глазеть по сторонам. Город определенно нравился Лыкову. Ну, Европа, истинная Европа. Чисто, аккуратно. Архитектура приятная глазу. Ну, разве что зелени мало. Но это, по словам Иоанна, лишь в старой части. Сейчас город разросся с забывшие крепостные валы, и там с парками все в порядке. Сходство с Западом усиливали вывески. Почти все они были на немецком языке и ставили гостя в тупик. Гостиница «Центральная» оказалась красивым современным зданием с толстым швейцаром у входа и рестораном на первом этаже. Путешественники бросили вещи в номере и пошли завтракать. И снова обнаружили Европу. Вместо чая в ресторане предлагали кофе, а из еды — сосиски всех видов. Ну что поделаешь тут, а? Пришлось есть, что дают. Перед тем, как выходить, Алексей переоделся в форменный сюртук. Хоть он и был в отпуску, беседовать с полицмейстером лучше так. Сыщик нацепил на шею Владимира III степени, а в петлицу солдатский Георгиевский крест и Владимир IV степени. Получилось внушительно. До места они дошли пешком. Лыков беспрестанно крутил головой и комментировал. Его восторги от города только увеличивались. Какие шпили старинных соборов, какой лоск на всем! Ничуть не хуже Женевы или даже Парижа. Вот и театр не подкачал, правда, узнав, что он называется немецкий, Сыщик скривился. Так и вошел в полицейское управление с ухмылкой. Вроде бы в России, а будто бы и не дома. Вот как тут встречают петербуржцев? Исправляющий должность рижского полицмейстера, надворный советник Войтов принял их незамедлительно. Однако беседа сразу же не задалась. Алексей начал с пояснения. Он чиновник особых поручений департамента полиции, но прибыл сюда по личной причине. У его управляющего господина Титуса погиб в Риге брат. Лыков и Титус, как об особом одолжении, просят помочь в воздействии на сыскное отделение. Оно ведет дознание крайне неохотно и, по сути, формально. От того лишь, что покойный был не в ладах с законом. Но разве это повод, чтобы спустить дело на тормозах? Убийство тягчайшее из преступлений. Злодей или целая шайка ходят по улицам. Возможно, замышляют новое кровопролитие. Он, Лыков, опытный человек и готов помочь местным силам. Если же те справятся сами, то сыщик будет признателен, если его станут держать в курсе дела. Раскрывших убийство ждет большая денежная награда. Ну, само собой, с разрешения господина полицмейстера. Чем дольше говорил Алексей, тем скучнее делалось лицо Войтова. «Вы говорите о Язепе Титусе?» — прервал он питерца. «Да, о нем. Мы хотим...» «Что вы хотите, я понял. И ваш управляющий уже был здесь у меня по этому вопросу, но мне нечего добавить к сказанному прежде. Дознание ведется вполне усердно. Вот откуда у него сведения, что сыскное отделение халатничает, мне неведомо. Уверяю вас, что это не так. В уверенной мне полиции все служат на совесть. Но не вижу, что я могу для вас сделать. И потом, вы же в отпуску, частное лицо, и пытаетесь оказать на меня давление. Что вы, господин полицмейстер? Мы всего лишь просим об одолжении, понимая вашу занятость и высокий статус. Господин Титус, когда был у вас на приеме в первый раз, не говорил о награде. Может быть, эта новость усилит рвение сыскного отделения? Ну, если вы, конечно, позволите отличившемуся принять ее. Да, конечно, кивнул Войтов. Такое у нас практикуется. Сыщики в Риге хорошие. Они часто находят воров и пропажу. И если потерпевший готов отблагодарить за служебное рвение, я всегда разрешаю им принять награду. Но здесь, видите ли, я сомневаюсь, что это поможет. Вы позволите хотя бы сообщить о награде начальнику отделения? Так и быть, господин Лыков, из уважения к вашим орденам. Гости прошли в сыскную часть и сразу поняли, что явились не вовремя. Там происходило опознание отобранных у воров вещей. На столе начальника было разложено несколько глухих мужских часов с цепочками и без. По большей части они были серебряные, но одни оказались золотые. Рядом блестел серебряный портпапирос с эмалью. Здесь же находились предметы попроще. Дамский зонтик из полушелковой ткани, отрез серого крепа и потертый кошелек зеленой кожи. В углу особняком лежал дорогой каракулевый костюм. Несколько человек разглядывали все это и пытались опознать свои пропажи. Начальник отделения коллежский асессор Кнаут был очень недоволен вторжением. На лыковские кресты он даже и не взглянул, а про награду для сыщиков слушал в полуха. Алексей попросил выдать Яану конфискованные бумаги убитого. Кнаут нехотя согласился, но поглядеть материалы дознания не разрешил. Вместо этого он вручил питерцу несколько постановлений. «Вот, смотрите, за кого вы так радеете? Я охота вам время тратить». Лыков был рад любым сведениям и внимательно просмотрел документы. Это оказались приговоры мировых судей по прегрешениям Язепа Титуса. Первые 10 дней ареста он получил еще будучи студентом политехникума. За бесстыдные действия на улице. В чем именно они заключались, приговор умалчивал. Затем пошли сроки более весомые. 10 месяцев тюрьмы за кражу вещей посредством подбора ключа. 2 месяца работного дома за мошенничество с абонентскими книжками общественной столовой. 1,5 года тюрьмы за квартирную кражу посредством взлома преград. Рецидивист. После 3-й отсидки Ясоп сделался осторожнее. По словам сыщиков, он перестал воровать сам и перелицевался в наводчики. Причем помогал обкрадывать своих же знакомых. Приходил в гости, запоминал, где лежат ценности и какие в доме замки, а потом насылал туда громил. 2 был оставлен судом в сильном подозрении. В конце концов, рижане прекратили принимать негодяя, и тот сменил род занятий. Вроде бы даже нашел какую-то службу. Последние 2 старший Титус не причинял хлопот полиции, но он оставил по себе такую дурную память, что сочувствие его гибель не вызвало. Зарезали и зарезали, так ему и надо. Пока Лыков смотрел протоколы, обстановка в отделении чуть-чуть разрядилась. Обыватели ушли, и остались только сыщики. И Алексей попытался наладить с ними доброжелательные отношения. Он сказал: «Ладно, пусть убитый был жулик, но ведь брат есть брат, и за кровь его надо отомстить. Да и вообще, убийцу нельзя отпускать безнаказанным». Эти слова рижане оспаривать не стали. Далее Лыков сообщил, что хорошо понимает положение чинов полиции. Он сам 3 отбарабанил помощником начальника сыскного отделения в Нижнем Новгороде и хлебнул лихо. А Иоанн Францевич до начальника дослужился. Тоже ведь не чужой человек сыскному делу. Они тут гости, сами вести дознание не имеют права. Но по-человечески просят приложить усилия и не оставят успех без награды. Тут Кнаут смягчился и стал жаловаться. «Вы не представляете себе, что тут творится. Вор у вора на голове сидит. Каждый день несколько краж. Тащат все подряд. Вот хоть сегодняшняя сводка. Посмотрите. На улице Гертрудинской стянули поливочный шланг. Но вот зачем он жуликам? Клумбу поливать? На Известковой улице из ресторана утащили симфонион и 30... листов механических нот. Хозяин отвернулся на минуту, и нету. Их же невозможно продать, но ведь все равно украли. В вагоне конно-железной дороги поймали вора, который шарил по карманам соседей. А на его коленях в это время для отвлечения внимания лежали восковые руки в перчатках, прикрытые пелериной. Каково, а? Хм, да это все кражи. А дела посерьезнее, перевел разговор Лыков. Коллежский асессор вздохнул. Бич, ригги — это ножевые драки. Тоже ежедневно. Особенно на московском форштадте. Там каждый босяк с финкой ходит. Чуть что сразу хватаются за клинки. Грабежи нескончаемые. Вчера на Витебской возле Ренского погреба Гринута напали на рабочего. Нанесли раны в лицо и спину, сорвали с костюма серебряную цепочку с часами и были таковы. Пострадавший отправлен в спасительное заведение. Вчера же ограбили барышню возле турецкой булочной. Вон, ее из окна видать. Прямо напротив полиции. А в Верманском парке подошли к сидевшей на скамейке женщине, ударили без повода ножом в руку и голову. И спокойно удалились. Да уж, трудно вам приходится. Но что в Риге с убийствами? Тут в отделении повисла тишина. Кнаут пожал плечами. Да, видимо, как и у вас было в Нижнем Новгороде. Вот муж жену на Рождество палкой до смерти забил. В Засенговском лесу проезжего зарезали в марте. Ну, этих мы нашли. А кого не нашли? Того, кто брата вашего управляющего прикончил. Неужели не хочется исправить статистику? Полицмейстер тоже нас подгоняет, но пока никак. А где обнаружили тело? Осторожно спросил Лыков. На Кубронских валах. С запинкой ответил Кнаут. Их еще называют шведскими окопами, пояснил Титус. Самые старые укрепления генерала Кобрана остались еще с 17 века. Да это в Метавской части на берегу Двины, на том берегу. Саксонцы их разрушили, а русские потом восстановили, ну, когда Ригу осаждали. И кто нашел? Да ребятишки, они всегда там лазят, уже более охотно сообщил начальник отделения. Я полагаю, что это было ограбление. Часы и бумажник отсутствуют. Свидетелей, как всегда, тоже нет. Но кто-то из своих его и порешил. И почему же вы так думаете? Ну, разумный человек не пойдет туда ночью просто так. Значит, у вашего брата, господин Титус, была там назначена встреча. Иоанн согласно кивнул. Ну, конечно, конечно. Но вы решили, что вор у вора дубинку украл. И почему? Ведь два последних года Язеп ни в чем преступном не был замечен. Ой, он просто научился заметать следы. Как там у вас, у русских говорят? Обернулся коллежский асессор Клыкову. Карпатова только гроб исправит. Могила. Ну, вот она его и исправила. Слова главного сыщика задели приезжих. Они были сказаны и зло, и бестактно. Лыкову с Титусом ничего не оставалось, кроме как уйти. Похоже, Кнаут этого только и добивался. У дверей Алексей двинул бровью и не стал спускаться, остановился на лестнице. Через минуту следом на площадку вышел надзиратель Растягаев, единственный русский в составе сыскного отделения. «Ваше высокоблагородие», — начал он, но Лыков оборвал его на полуслове. После восьми в центральной. И быстро побежал вниз. На улице он объяснил другу. Когда я сказал про награду, он сразу загорелся. Но у Кнаута все ходят по струнке. Надо подкупить парня втайне от пристава, понимаешь? Он что-то знает и хочет сказать, так что приготовь деньги. Выйдя из полицейского управления, несолоно хлебавши, друзья отправились к губернатору. Иоанн вел товарища разными закоулками и показывал достопримечательности. Лыков увидел бастионную горку, пороховую башню с застрявшими в ней ядрами, яковлевы казармы, прошел шведскими воротами на Домскую площадь, где долго любовался собором. Резиденция начальника губернии была в замке. Это старинное сооружение на берегу Двины уже 200 лет как потеряло свой боевой облик и сделалось местом пребывания русских властей. Более всего Лыкова удивил рассказ Титуса, что в замке в свое время служил баснописец Крылов. И не кем-нибудь, а правителем канцелярии генерал-губернатора князя Голицына. Важная и хлопотливая должность. Вот как мог этот лодырь и сибарит исполнять ее? А? Замок после того, как в нем надстроили четвертый этаж, стал выглядеть уж совсем партикулярно. Друзья явились в приемную, но их ожидало разочарование. Секретарь сообщил, что генерал-майор Суровцев отбыл в отпуск на Кавказ и появится на службе лишь через 3 недели, в конце мая. Его обязанности исполнял вице-губернатор, действительный статский советник Булыкин. Но к нему у Алексея рекомендательного письма не было. Неудача, причем второй раз за день. Следовало идти в гостиницу и ждать Растягаева. Теперь вся надежда была только на него. До вечера Иоанн водил приятеля по родному городу. Ах, Рига, Рига! Словно попадаешь в средневековую сказку. Высоченные шпили соборов с петушками на флюгерах, Внутри играет орган, и молчаливые тени ходят между надгробиями астзейских баронов. Снаружи бьется жизнь, никак не похожая на повседневность русского губернского города. Шведская брусчатка под ногами, чужая резкая речь звучит повсюду, чайных почти не видать, а вот кофейни на каждом углу. И в них подают вкусные штопкухен, булочки со взбитыми сливками. Потомки завоевателей действительно заправляют всем. Из 72 гласных думы только 2 латыша, а 64 имеют германские фамилии. Легко можно встретить рижан по фамилии Иванов или Петров, которые ни слова не знают по-русски. Это их предки из соображений коммерческой выгоды хотели стать немцами и стали. Не отстают и многие латыши. Из Берзиных многие переписались в Берзинге, из Озолиней в Озолинге, иначе так и останешься черной костью. В Риге проживает 280 тысяч человек, из которых примерно 120 тысяч составляют латыши, 60 тысяч – немцы и 50 тысяч – русские. Остальные народности – это евреи, литовцы, белорусы, ну и еще эсты. Будучи второй по численности нации в столице губернии, немцы на самом деле первые. За последние годы город совершил мощнейший скачок в промышленном развитии. 275 заводов и фабрик. Такого нет больше нигде в империи. Причем помимо пивоварен и маслобоин есть и другие. Рига сделалась столицей новых, технически сложных и самых современных производств. Одних машиностроительных заводов 10, а еще механические, металлургические, электротехнические, химические, судостроительные, резиновые. Имеется 2 вагоностроительных завода. Есть даже фабрика по производству велосипедов, единственная в России. Почти все эти новейшие предприятия принадлежат немцам, часто настоящим, имеющим германские паспорта. Русские купцы отвоевали себе некоторые позиции. Они полностью контролируют, например, торговлю лесом, льном, зерном. Еще русские сильны в пищевой отрасли, бакалеи, содержании трактирных заведений и тому подобном. Наименее успешны латыши, и в их рядах зреет недовольство. С 1887 года языком преподавания во всех школах Риги наконец-то стал русский. До этого преподавание шло на немецком. Но латышский совсем в загоне. Литераты раскололись. Некоторые стоят за рост национального самосознания коренного населения. Другие призывают латышей сплотиться вокруг ведущей нации, подразумевая русскую, и раздавить германцев. Третьи смотрят на Мутерланд, мать-землю, общее немецкое отечество. Тевтонское застилье имеет старые корни. В 1721 году был подписан Ништадтский мир, завершивший длинную Северную войну. Россия отобрала у шведов всю территорию от Риги до Выборга. Чтобы успокоить своих новых подданных, Петр I пообещал сохранить привилегии местных дворян и горожан на вечные времена. Пункт 9 договора гласил: его императорское величество обещает, что за всеми жителями провинции Лифляндии и Эстляндии, как и острова Эзеля, дворянского происхождения и недворянского, а также за всеми находящимися в названных провинциях городами, должно быть постоянно и неизменно сохранены привилегии, права и преимущества, которыми они пользовались под шведским правительством. Этот-то пункт остзейское дворянство и приняло за главный. Русские государи неоднократно пытались урезать завышенные аппетиты баронов. Но те прятались за стеной отживших свой век привилегий и средневековых учреждений и упорно сопротивлялись всем мероприятиям правительства. Исполнительная власть на местах принадлежала исключительно здешним дворянам. И те десятилетиями саботировали реформы Петербурга, которые их не устраивали. Так еще при Александре I бароны отказались от крепостного права. Ну, вроде бы молодцы, вся остальная Россия под игом крепостничества, а вот в Прибалтике уже свобода. Но остзейцы схитрили. Земля в прибалтийских губерниях принадлежала только им. Крестьяне-латыши получали ее лишь в аренду. Причем договор мог быть расторгнут хозяином в любой момент. И бедного землепашца выгоняли на улицу со всей семьей даже в мороз. Суды и мызная полиция тоже были сплошь немецкими. И искать там защиты оказывалось бесполезно. Рабство никуда не делось, просто оно стало экономическим. Deutschtum – немечество, национально-объединительный термин для всех немцев. Германия без границ, Германия там, где немцы. При любой попытке урезать права баронов, те жаловались на Vaterland. И сначала прусские короли, а потом и германские императоры энергично вступались перед русским монархом за соотечественников. И наши государи тушевались. Но вдруг на троне появился человек, который не любил немцев и обладал сильной волей. Александр III показал, наконец, кто в российском государстве хозяин. Он уравнял прибалтийские губернии в порядке их управления с другими. По итогам знаменитой ревизии сенатора Моносейна, вскрывший засилие немцев государь, решил унять колбасников и освободить латышей и эстов от приниженного состояния. В 1889 году были введены новые суды, те же, что и во всей России. Русский язык стал единственным в государственных учреждениях. Это при том, что немцы издавали в Риге 18 газет, а русские лишь 8. Латыши и того меньше, 5. Бароны продолжили борьбу за свои архаичные привилегии. При дворе у них хватало союзников. Земское хозяйство по-прежнему оставалось полностью в немецких руках, равно как и торговля и промышленность. Бароны ведали также земельным кредитом, а значит, развитием сельского хозяйства. Власть пробовала давить, например, готовилась открыть в крае отделение крестьянского поземельного банка, чтобы отнять монополию у немцев и помочь латышам. Две силы тягались друг с другом, обращая мало внимания на третью. Коренное население взирало на эту схватку снизу вверх. Его ни о чем не спрашивали. Так сложился удивительный город, самый нерусский в русском государстве. Сколько тут оставалось диковинного славянскому глазу? Лыков слушал местного уроженца Титуса и поражался. В Рижской городской управе есть такая должность – браковщик сельдей. Помимо конно-железной дороги, управе принадлежит также целая эскадра пароходов, которая возит население взад-вперед через Двину, проезд до Гагенсберга и Шварценгофа. Стоит пятачок в первом классе и 3 копейки во втором. Городскому самоуправлению подчиняются участковые трубочисты, а в канцелярии губернского управления мирно скрипит пером коллежский регистратор Барклай де Толли. Старая Рига – это парадный фасад, казовая часть. Здесь все древности, здесь же все немцы. Прочь от реки в сторону бывших крепостных валов отходят улицы нового города. За каналом выросло несколько живописных бульваров. Здания окружного суда и православного кафедрального Христорождественского собора весьма их украсили. За собором срыли древнюю гору, с которой завоеватели всегда обстреливали Ригу. И заложили на ее месте эспланаду. Пока это пустырь, но в будущем обещают разбить сад. Вообще сады в городе хороши, особенно Верманский, куда Иоанн в первую очередь повел Алексея. Заложенный вдовой купца Вермана, урожденный госпожой Эбель, он был подарен ею городу. В память вдовы в саду стоит обелиск. Вокруг цветочные клумбы, розовые плантации с солнечными часами посередине, изящные бронзовые статуи и античные вазы. В колоннаде здания общества минеральных вод летом устраивают утренние концерты, а по вечерам играет военный духовой оркестр. Красота! Еще в городе два театра, русский и немецкий. Цирк, зверинец, несколько первоклассных гостиниц, пассажи, рестораны, шантаны и варьете. Появилась даже поговорка. Парижанина от рижанина отделяет целая па. Но это лишь красное словцо. Конец Александровской улицы весь тонет в дымах фабричных труб. А когда она переходит в Петербургское шоссе, делается совсем неуютно. Дивный город, не похожий ни на какой другой, закружил Алексея. А сколько же в нем циклистов-то? Постоянно приходилось уворачиваться от их велосипедов. Если верить газетам, последних здесь более 4000. Почти все любители велосипедной езды входят в одно из пяти обществ. Свет фонарей у каждого свой, и по нему ясно, какому обществу принадлежит человек. Если же он сам по себе, тогда фонарь у него белый. Сзади и спереди на раме укреплены номера. Чтобы получить право ездить по улицам, необходимо было сдать экзамен. Номер подтверждает, что экзамен ты выдержал. Но велосипеды часто воруют. Да что там циклисты? Лыкову встретился даже автомобиль. Это при том, при всем, что в самом Петербурге их раз-два и обчелся. В полицейском отношении Рига разделена на четыре части. Те, в свою очередь, дробятся на участки. Старый центр относится к городской части и состоит лишь из двух участков. Настолько он невелик. За Елизаветинской улицей правобережная Рига распадается на петербургские и московские форштаты. Первый почище, и там тоже селятся немцы. Второй тянется вверх по Двине. Бесконечно длинная Московская улица доходит до фарфорово-фаянсового завода Кузнецова. Его убрали на самый край из соображений пожарной безопасности и правильно сделали. Там постоянно что-то горит. А вот народ вокруг завода подобрался какой-то особо лютый. Пришлому человеку и по улице пройти опасно. Но так во всем Форштадте. Пролетариат поголовно вооружен ножами. Их пускают в ход при каждом удобном поводе. То и дело в городские больницы привозят оттуда раненых. Воскресенье – трудный день для полицейских. К сумеркам они стараются убраться из Форштадта по добру по здорову. В отличие от барской городской, в московской части целых 4 участка. И на всех хватает занятий. Когда же веселье достигает пика, даже постовые городовые прячутся. Предместье переходит в руки хулиганов и портяшников, то есть мелких налетчиков и грабителей. Пьяные толпы с гармошками шляются из кабака в кабак. Все, как в обычном русском городе. В понедельник на улицах тихо, но и на заводах станки тоже молчат. Рабочий люд похмеляется, трудиться начинают лишь со вторника. Петербургский форштадт потихоньку также спивается, но не весь, а только его рабочая окраина. Здесь криминал укрылся в пригородных местечках, народу много, а порядку мало. Ни один извозчик вечером не повезет пассажиров в Беркингов. А другого сообщения, кроме омнибусов, нет. Местность за Александровскими воротами густо заселена. Шрейнбуш, Мордорф, Страсденгоф, ну, те, что на берегу Егельского озера, бойко обустраиваются. Полиции же, увы, не видать. Левый берег реки, Задвинье, весь относится к Метавской части. Здесь уже проживает 60 тысяч человек, большая часть из них латыши, есть русские, эсты, евреи. А вот немцы стараются не селиться. Ну, шалят в метавском фаштате. Конечно же, чуть меньше, чем в московском. Потихоньку задвинье обретает цивилизованный вид. Тут помещаются Лифлянская заводская конюшня, Пенкинговское училище, приют Плескодаль, обойная и карандашная фабрики. Недавно поставили патронный завод. Керосиновые фонари горят на главных улицах, кое-где видны городовые. Но в Засинговском лицу, например, могут ограбить даже средь бела дня. Вообще, окраины – бич Риги, рассадник преступности. Административно к городу причислен так называемый патримониальный округ, включающий в себя все окрестности. В нем преимущественно и сосредоточена вся фабричная деятельность. Но зато и закона там нет. Некоторые городские порядки показались Лыкову очень разумными. Например, он обратил внимание на то, что номерные доски на домах в разных местах отличались по цвету. И он попросил объяснения у Титуса. Тот сообщил, что это сделано для удобства обывателей. В городской части доски красные, в петербургской – синие, в московской – желтые, а в метавской – белые. Человек, проходя по улице, всегда может определить, в какой он части. Титус показывал и рассказывал, пока не устал. Фаштаты он, приятеля, не повел. Изложил лишь их реалии для общего развития. Иоанн все больше нажимал на историю. Начал он издалека. Устье Двины всего в 10 верстах, а это выход в Балтийское море. Ригу искренне делала торговля. Посредник между славянами и ганзейцами город поднялся на товарообмене. И сейчас Рижский порт второй в империи по оборотам после Кронштадта. А по торговле лесом первый в мире. Но промышленность уже теснит торговлю. Если так пойдет далее, скоро без Риги империи не обойтись. Город присоединил к России Петр Великий. Сделал он это силой оружия в 1710 году, после длительной осады. И сначала очень не взлюбил Ригу. Обида пошла, если верить Титусу, еще с первого посещения города в 1697 году. Тогда царь под именем урядника Петра Михайлова проезжал в составе Великого посольства через Ригу. А шведский комендант города выказал ему неуважение и вообще чинил всяческие препятствия. Наверняка и русские отличились, 250 человек светы и обоз из 1000 саней, компания немалая. Люди были разные, в том числе и невоспитанные, не знающие западную культуру и сильно пьющие. Тот еще царь решил осмотреть крепость, а караул не хотел его пропускать, как шпиона. В итоге Петр Алексеевич уехал из негостеприимной Риги в дурном настроении. В отместку за это при осаде он лично запустил в город 3 бомбы. Но, став потом хозяином Риги, примирился с ней. Построил там дворец, разбил знаменитый царский сад, в котором до сих пор стоит вяз, посаженный его руками. Государь даже, по словам Иоанна, обдумывал планы перенести сюда российскую столицу, но наверняка лифляндец загнул это из патриотизма. Но факт тот, что в Риге великий самодержец побывал за свою жизнь 9 раз, остается фактом. А вот в Нижнем Новгороде, к примеру, лишь 2. Так с собственным чичероном Алексей осматривал славный город до вечера. Ровно в 8 пополудни, когда приезжие сидели в номере, к ним постучали. Вошел Растегаев. «Ваше высокоблагородие, а какая предполагается награда?» «Сразу взял быка за рога. Ежели, значит, кто поможет вам найти злодея?» Титус хотел ответить за Лыкова, но тот его опередил. 1000 рублей. Лицо у надзирателя почтительно вытянулось. Ого, за такие деньги к вам тут любой на службу поступит. Любого нам не надо, Сергей Петрович. А как вы узнали имя? Сергей Петрович, имя ваше мы узнали из календаря. Вы же в нем указаны. Ох, виноват, забыл. А нас зовут Ян Францевич и Алексей Николаевич. Так вот, любого мы не хотим, а желаем человека опытного и честного. И чтобы он был при этом сведущ. Кто попало, убийцу не сыщет. Понятно, Алексей Николаевич? Я сам бы всей душой и с удовольствием, но господин пристав после вашего ухода строго-настрого запретил вам помогать под угрозой немедленного увольнения. Вот даже как! Поразился надворный советник. Именно. Поэтому речь я поведу не о себе, а о другом человеке, бывшем нашем надзирателе. Бывшим? Насторожился Ян. Его выгнали? За что? Не-не-не, господин Никифоров ушел со службы сам, и начальство очень о том сокрушалось. Сергей Петрович, а может, в ресторан да по кружке пива? Перебил гостя Лыков, но тот отказался. Нет, не надо. Чтобы нас вместе видели, ну что, давайте тут посидим. В общем, я продолжу. Александр Лукевич был лучшим надзирателем в сыскном отделении. Не далее, как в декабре, он в одиночку задержал важного преступника, приговоренного к арестантским ротам и сбежавшего из-под стражи. В январе поймал воров железа, а следом шайку квартирных громил, причем взял с поличным. Жулики очень его боялись, и прозвище ему дали – Зверогон. Он всех держал в кулаке, но Никифорову пришлось оставить службу. Не по своей воле и не по приказу начальства. Я так полагаю, прижал кого не следовало, догадался Лыков. Точно так, Алексей Николаевич. Видите ли, уголовные у нас трех главных национальностей – немцы, русские и латыши. Есть еще евреи, ну, те, как полагаются, мошенничеством занимаются. Ну, эстонцы по мелочам. А вот воры да грабители всех трех наций. Главные, конечно же, немцы. И Саша поймал на сбыте фальшивок некоего Карла Преде. А тот оказался кассиром самого Цвейберга. Так, а теперь поясните, кто это? Теодор Цвейберг, если говорить на нашем жаргоне, будет Иван, главный жулик из германцев. Между прочим, прусский подданный. Купец держит кассу суд, два ресторана на него записаны, рынком Александровским управляет. А сам при этом маклак, первостатейный скупщик краденого. Даже из Ревеля ему везут. Был два срока гласным думы, знает всех наперечет, ну и Вась-Вась. Вась-Вась? Не понял Титус. Ну да, решает там любые вопросы. Дума-то в Риге, почитай, вся немецкая. Вот он и продвинул в исправляющие должность полицмейстера подполковника Ладыженского. И что? Ладыженский съел Никифорова? Да нет. Цвейберг поступил хитрее, пояснил надзиратель. К Саше пришли пять человек и сказали: «Ну, тебя-то мы не тронем, ты полицейский надзиратель, а вот твою мать-старушку утопим в Клюверском канале. Ну, ежели не уйдешь с должности. Они живут вдвоем в Метавской части, в глухой улице, повозле этого канала. И Саша мать свою очень любит». И полицмейстер ему не помог, констатировал Лыков. Именно. Никифоров, конечно, сообщил начальству и рассчитывал на защиту. А вот Ладыженский ему сам посоветовал уйти. Так, мол, матушка целее будет. Однако, пробормотал Титус. Но теперь у вас новый полисмейстер, Войтов, сказал Алексей. Но Растягаев лишь махнул рукой. Он временный человек и ничего не решает. Он, как бы это поточнее сказать, он специалист по зеленому полю. Ну, картежник. Ему уже замену нашли. К осени поставят. И кто это будет? Пертик, немец. Все трое помолчали, потом Растягаев продолжил. Мы русские, все тут под Богом ходим. Но я про Никифорова. Еще раз. Сначала абзаца. Все трое помолчали, и потом Растягаев продолжил. Мы русские, все тут под Богом ходим, но я про Никифорова. Вот какой человек вам нужен. Он теперь частное лицо ищет место. А для места требуется залог, а залога у Александра Лукича нет, поскольку он взяток не брал. Ваши интересы тут сходятся. Он, как знающий потаенную Ригу, отыщет вам нужные улики. А вы ему поможете с залогом. Очень верная мысль, сразу согласился Алексей. Вы ведь тоже, как действующий чиновник полиции, сумеете при необходимости незаметно помочь Никифорову. Ну, справкой там или еще чем. Конечно, сумею. А он, надо полагать, заплатит вам за это из своей доли. Так? Растягаев слегка смутился, но ответил честно. Ну, мы с ним договоримся. Никифоров людей не обманывает. Ну, а деньги... Что ж, деньги всем нужны. И как нам познакомиться с отставным сыщиком? Ну, надо бы наехать к нему домой. Лучше прямо сейчас, пока понтонный мост не развели. И они отправились в задвинье. По совету надзирателя гости купили жестянку дорогого чая, сахарную голову и маковых баранок. Пока пролетка катила по мосту, Лыков обдумывал услышанное. Уже в который раз за сегодняшний день прозвучало слово «немцы» и опять с негативным оттенком. Послушать Растягаева, так они заправляют в городе всем. Уголовный атаман меняет по своей воле полицмейстеров руками городской думы. Сыщик бывал во многих российских городах. Везде начальника полиции назначает губернатор. Может учесть мнение городского головы, а может и проигнорировать. Да, управа влияет на текущую работу полиции, она же ее финансирует. Но вертикаль административного подчинения в империи важнее, чем власть рубля. Чиновник полиции, даже самый ничтожный, находится на коронной службе. И не купцам с домовладельцами руководить им. На это есть министр внутренних дел. Осторожнее надо относиться к словам обиженных русаков. Очень удобно свое собственное неумение свалить на немецкое всесилие. Опять же, и немцы бывают разные. Виктор Таубе, он тоже азейский барон. Между тем пролетка съехала с моста и свернула направо. Сразу стало заметно, что это окраина. Яркие газовые фонари, что в центральной части, сменились на тусклые керосиновые. А мусора-то сколько, ужас! А пивных в каждом доме. Лыков заметил еще кое-что. Он толкнул Титуса локтем в бок и сказал. Смотри-ка, на подоконнике, посмотри. Срам. Иоанн хмыкнул. Ну, сразу видать, что нет в городе настоящего полицмейстера, а только один врит. Действительно, во всех питейных заведениях, мимо которых они ехали, в окнах торчали фикусы, какие-то картины, большие кружки и прочий хлам. Уже стемнело, и свет изнутри едва пробивался сквозь эти баррикады. А ведь это строжайше запрещено. Согласно постановлению, окна таких заведений нельзя заставлять ничем, чтобы полиция, проходя по улице, могла беспрепятственно наблюдать то, что делается внутри. Околоточный обязан следить за этим во время обходов, а тут полный беспорядок, и никому нет до этого дела. Наконец они добрались до самого конца улицы Канавной. Извозчику велели никуда не уезжать и прошли в дом. Семейство Никифоровых занимало крохотную трехкомнатную квартирку на втором этаже. Там царила достойная, очень опрятная бедность. Но именно бедность. Все блестит, все начищено, нигде не пылинки. На комоде даже красуется тампаковый самовар. Иконы старые, хорошего письма. И несколько книг стоит на полке. Однако смотреть на это жилище тяжело. Безденежье так и выпирает. Александр Лукич понравился Лыкову. Высокий, плечистый, с открытым славянским лицом. Он не ожидал гостей и сначала немного растерялся. На вопрос приятеля, как дела, вполголоса ответил. Ну, в долг пока дают, но скоро перестанут. Тут приезжие господа хотят предложить тебе временную работу. «Мама, а что у нас тут с самоваром?» — крикнул Никифоров, отворачиваясь. Пытался вскрыть то выражение, что мелькнуло у него на лице. Надежда и что-то еще. Искательность и одновременно не веря в удачу. Вышла аккуратная старушка и сказала: «Да горячий, только вот чем будем угощать?» «А мы все с собой привезли», — стал вываливать кульки на стол Титус. «С удовольствием попьем, коли угостите. Я хоть и лифляндец по рождению, но давно живу в России и привык к чаю. Позвольте представиться. Ян Францевич Титус, лесопромышленник». «Титус?» — тут же вскинулся Никифоров, но осекся и не договорил. «А это Алексей Николаевич Лыков, мой товарищ и притом работодатель». «Да разве такое бывает?» — не удержался хозяин. «Редко, но бывает», — вступил в разговор надворный советник. «У меня имение в Ветлужском уезде. Ян Францевич там управляющий. Мы прежде вместе служили в Нижегородской сыскной полиции». «Вот как?» — насторожился Никифоров. — Тоже отставные, как и я? — Нет. Господин Лыков — чиновник особых поручений департамента полиции, — пояснил надзиратель. — То есть он сам сыщик, лесом не занимается, а здесь в отпуску, по личному делу. Сейчас тебе все-все разъяснят. Четверо мужчин уселись за стол и принялись ждать чая. Старушка спора расставила чашки, положила щипцы для сахара, заварила покрепче в чайнике и удалилась. Немедленно Титус заговорил. — Вы правильно догадались, Александр Лукич. Я брат Язопа Титуса, которого зарезали. И я хочу доискаться до истины, кто и за что его погубил. Никифоров молча слушал. — Мы с Алексеем Николаевичем сегодня были у Войтова с Кнаутом, и отовсюду нас выставили. Причем под тем предлогом, что погибший был жулик, пропащий человек, и нечего, мол, стараться поймать злодеев. Получил то, что заслужил. Позвольте сказать, Иоанн Францевич, что брат ваш был мне хорошо известен. Я лично его арестовал. Захотите ли вы после этого со мной дело иметь? Арестовал? Ну, так что ж, лесопромышленник даже привстал от волнения. Я же был преступник, это правда. Вы исполняли свой долг. Я так что не считаю это препятствием. Так что же вы именно желаете от меня? Тут встрял Растегаев. Господин пристав строго-настрого запретил нам помогать приезжим господам, а те готовы предложить награду за содействие в честном дознании. Никифоров нахмурился. Частные дознания у нас запрещены. Ну и что? Ухмыльнулся надзиратель. А ты-то не знаешь? Сплошь и рядом мы получаем деньги от обывателей, ежели, к примеру, хорошо исполнили свои обязанности. Да, но с разрешения полицмейстера же. Растегаев вздохнул и терпеливо продолжил. Мне такого разрешения никто не даст, а тебе оно и не нужно. Я при господах открыто говорю, что имею в этом деле свой интерес. Свой, понимаешь? И готов помогать тебе секретно, чем смогу. Ну, за разумную долю. Ты, так сказать, снаружи, я изнутри полиции. Никифоров задумался, потом спросил Титуса, а велика ли награда? За прямое отыскание убийцы 1000 рублей. Отставной сыщик чуть не упал со стула. 1000? Да, беретесь? Но, господа, если вы оба сыщики, а господин Лыков еще и служит в полиции, ну, в департаменте, то вы должны понимать, прямое отыскание убийцы может у меня и не получиться. Вернее, ожидать, что я смогу найти важные подсказки, которые приведут потом к раскрытию преступления. И как же вы тогда определите размер награды? Лыков все это время внимательно наблюдал за хозяином и теперь окончательно сделал выбор. Никифоров ему нравился. Сразу оговаривает свою возможную неудачу, хотя мог сказаться орлом, а там как пойдет. И надворный советник вмешался в разговор. Мы с Яном Францевичем хорошо это понимаем. Нам сейчас нужна ваша помощь. Официальное дознание полиция вести не хочет. Дело вот-вот закроют. Помогите нам, и мы не оставим вас без благодарности. Договоримся. Любые следы лучше, чем ничего. Получите часть награды, какую именно, покажет время. Даем вам обязательство в присутствии Сергея Петровича. А мы словами не бросаемся. И Никифоров, и Растягаев облегченно вздохнули. Это был важный момент, без разъяснения которого нельзя было договариваться. Лыков окончательно сломал лед, выложив на стол купюры. Вот здесь 100 рублей на расходы. Вам придется платить осведомителям, тратиться на извозчиков. Александр Лукич положил ладонь на деньги, но не взял их. А в каком виде вам за них отчитываться? Ни в каком. Ответил надворный советник. Мы тут все сыщики и кухню знаем. Сунули вы дворнику или половому в трактире. И что, он вам что, на это справку будет выдавать? Мы с Яном Францевичем доверяем вашей порядочности. Хозяин убрал купюры в потертый кошелек. Едва заметно улыбнулся, словно выиграл в лотерею, и пытается скрыть радость от посторонних. Лыков был уверен, что часть полученного уйдет не по назначению. Безработный, безденежный Никифоров заплатит первоочередные долги, что-то купит в дом. Но, как свойственно порядочному человеку, сразу рьяно возьмется отрабатывать обязательства. То, что сумма отчасти потрачена на личные нужды, будет его лишь подстегивать. А сейчас это и требуется. Александр Лукич взял бумагу, карандаш и деловым тоном спросил. Какое было последнее место пребывания Яза Патитуса? В Шарлоттентале, Лугово-Граничная улица, дом 7, сообщил лесопромышленник. Это там, где возле ипподрома, ну, которую Стрелковую переименовали. Да, должен предупредить, когда я стал ходить там и расспрашивать, очень скоро ко мне подошли трое с ножами и велели убираться, пока цел. Серьезные? Да нет, мелкая шпанка. Но кто-то их подослал. Что ж, понятно, нахмурился бывший сыщик. Ну, этих мы отпугнем, ставил Лыков. Как отпугнете? Хором спросили рижане. Да вот завтра и увидите. Так что шпанку не бойтесь. На нее время тратить не надо. Ищите глубже. А место службы, приятели, переписка? Вот этим и надо вам заняться, Александр Лукич. А господин Растягаев поможет. Надзиратель кивнул. По собранным сыскным отделениям сведениям, начал он, Язып нигде не служил. Но деньги у него откуда-то водились, правда, нерегулярно. Бывали трудные моменты, и тогда он закладывал часы и папиросник. Но всегда потом выкупал. Так кем же был на самом деле Язып Титус? Спросил надворный советник и покосился на друга. Тот нахмурился, но промолчал. Мы считаем, что наводчиком. Вот так. И с какой шайкой он работал? Ведь наводчики, как правило, кому-то приписаны. Да, подтвердил надзиратель. Язып почти наверняка работал с Ярышкиным. И кто же это таков? Ярышкин Иван Иванов. Из рижских мещан приписан к рабочему окладу. Начал по памяти рассказывать Никифоров. 4 ареста за грабежи, но это по молодости. Потом он перешел на разгром квартир, там добычи побольше. У Ваньки банда, человек 10. Квартирует в трактирном заведении Петерсона на Ярославской улице, дом 43. Пользует рынок Красная Горка в 4-м участке Московской части. А пользует, это что значит? Уточнил Ян. Ну, продает там краденое, собирает плату за право торговать селедкой. Плату собирает? И что, дают? Дают. Иначе могут порезать. Или товар на землю вывалят. А полиция куда смотрит? Ну, как обычно, поверх голов. Околоточному проще не замечать. Конечно, когда дело доходит до полицмейстера, и тот спускает участковому приставу, он тогда начинает суетиться. Изображает усердные поиски, но на самом деле в серьезных случаях могут и арестовать кого-нибудь из шайки. Так, для проформы. Но Ярышкин уже при хороших деньгах, и он откупается. Господа, обратился Лыков к рижанам. Вопрос к вам обоим. Ярышкин мог убить старшего Титуса? Ведь не всякий налетчик пойдет на мокрое дело. Те переглянулись, и Растегаев осторожно ответил. На московском форштате всякое бывает. Самое поганое в городе место. Там примерно 6 или 7 шаек, добавил Никифоров. Это не считая шпанки из рабочих. Шпанка по мелочам хищничает. Часы где сорвет, рублевину у прохожего отымет. А настоящие бандиты громят зажиточные квартиры и воруют по складам. Вот на Масленицу, на Спасо-Церковной улице из амбара товарищества сахарных заводов украли 50 пудов сахару. Это же на ломовике нужно было вывозить. Ну ладно, сахар пусть, а убийство? Алексей Николаевич, есть и они? Тщательно подбирая слова, ответил хозяин. Есть, только скрывают. На той неделе стали на Семеновской погреб копать. И скелет отыскали. Не из древних. И что? Да грохнули кого-то и зарыли. А в статистике отмечено, как смерть от неизвестной причины в стародавние времена. А на самом деле, чей это был скелет? Ну, шайки, о которых я говорил, вечно друг с дружкой воюют. Делят московский форштадт. Но, как в нулевой войне, есть потери. Думаю, это их покойник. Павший, так сказать, солдат. Или давеча углубляли двину напротив замка, подхватил Растегаев. Глядь, а в черпаке-то кости и половина туловища, между прочим. И тоже списали на несчастный случай, мол, это утопленник. Это что же, он сам себя пополам распилил перед тем, как в речку броситься, возмутился Иоанн. Да нет. Его где землечерпалка ковшом перерубила. Ну, у вас и порядки, осудил Алексей. Но подумал и добавил. Впрочем, так везде. Мужчины помолчали, прихлебывая чай, потом надворный советник обратился к хозяину. Вы сказали, на московском форштате несколько банд, и они между собой воюют. А главное, есть король там имеется? Ну, вот как Цвейберг у немцев. Никифоров покачал головой и сказал, нет, нету. Каждый сам за себя и против всех. Да нет, есть одна шайка, она посильнее других будет, возразил Растегаев. Это ты Рейтарова имеешь в виду, вскинулся Александр Лукич. Да. Человек в большую силу вошел, и людей у него вдвое гуще, чем у любого из противников. А ну-ка расскажите-ка нам про него, попросил Лыков. Ну как... Приехал он из Метавы 6 лет тому назад. Опять взял слово хозяин. Видать, его там поприжали, вот он и сменил приписку. Огонь. Смел, напорист. Подминает под себя форштадт. Чем дальше, тем больше. Кличка у него, понятное дело, Вовка Рейта. Штаб Вовки на улице Тургеневской, в пивной Мунге. Хорошо, я понял вас. Я рассуждаю вслух, начал Алексей. Конечно, не зная обстоятельств, так как их знаете вы, но мои рассуждения, возможно, покажутся вам смешными. А не мог ли Язык попасть между жерновами? Сделаться жертвой войны банд, а? Мог. Запросто. Сразу же ответил Никифоров. Версия не хуже других. Например, он был наводчиком у Ярышкина, но потом решил переметнуться к Рейтарову. Отдал богатую квартиру, чтобы выслужиться. А Иван Иванович не простил и отомстил. Откуда известно, что Титус был наводчиком? Внутреннее осведомление сообщило. И как он это делал? Никифоров в очередной раз покосился на лесопромышленника и ответил. Вы уж извините, Иоанн Францевич, вам неприятно будет это слышать. Да валяйте. Брат ваш был из хорошей семьи, но сбился с колеи. Учился в политехникуме, не закончил. Но знакомые из высшего круга у него остались. И вот он повадился ходить к ним в гости. А после его визита в квартиры те ловко громили. В конце концов люди заметили такие совпадения и перестали пускать столь опасного человека. А у вас... «Есть свои осведомители в преступной среде?» – спросил Лыков. «Мы все надзиратели сыскного отделения, распределены по участкам. Александр Лукич как раз и занимался московским форштатом, пояснил Растегаев. Конечно, агентура имеется, и он ее всю помнит. Ну, а я со своей стороны помогу. Тогда, господа, прошу вас заняться этой версией. Слушаемся, хором ответили рижане. Еще вот что, сказал Титус. Брат мой по своему характеру не мог обходиться без женщины. Это так, хмыкнул Никифоров. Бабам он всегда нравился. Когда я его засадил в кутузку, ходила ко мне одна, деньги предлагала и даже себя. Да, женщины действительно велись вокруг брата, подтвердил Иоанн. С молоду так было. Но в квартире на Лугово-Граничной он жил холостяком. Я так полагаю, что у Язепа имелось еще убежище, которое сыскная полиция не нашла. Ну, потому что не очень и искала. Там живет его последняя подруга. И она может сообщить что-то важное. Понял вас, Иоанн Францевич, записал себе Никифоров. Ни как зовут, ни адрес, конечно, вы же не знаете. Нет, конечно. Но кто тогда знает? Что ж, займусь. Хозяин мялся, словно хотел что-то спросить, но не решался. Титус заметил и сказал. Да говорите, говорите. Между нами не должно быть недомолвок. Да непонятно мне. Фамилия ваша латышская. И имя у брата тоже латышское. А у вас имя эстонское. Как так вышло? Пришел черед удивляться Лыкову. Он всегда считал своего друга латышом. Да, буква одна лишняя, согласился Титус. Должны были назвать Яном, без А в середине. Но матушка моя, покойница, была эстонкой из Ревеля и назвала меня так в честь своего отца. На этом беседа закончилась. Растегаев задержался у приятеля, им надо было оговорить детали предстоящего дознания. Рижане остались довольны, заказ богатый, материал знакомый. А приезжие отправились в гостиницу. Извозчик ждал под окнами и домчал их быстро. Понтонный мост уже развели, ехали по железному. Еще днем Иоанн успел рассказать приятелю про него. Мост погубил своего создателя. Он был выстроен в 1871 году по планам профессора Бессара. И во время строительства тот упал с пролета и погиб. Сейчас в темноте мост казался особенно зловещим. Внизу под Двиной нескончаемой лентой тянулись плоты. Весна — самый разгар лесного промысла. Лыков только вздыхал. Эх, пропал год. Без хозяйского глаза там на Ветлуге успехов не жди. Рукавицын, конечно, дело знает. Но на нем стройка, имение и лесоохрана. Ну что, пропал так пропал. Яков важнее барышей. Они пробудут здесь столько, сколько это необходимо. Титус тоже молча взирал на чужие плоты. По приезде в гостиницу он сразу пошел спать. А может, просто хотел побыть один. Алексей засел в ресторане и начал истреблять пиво. Он решил перепробовать все местные сорта, но битва вышла неравной. Немцы – искусные пивовары, и выбор в Риге оказался гигантским. После шестой кружки глаза у сыщика стали слипаться. «Вальдшлоссенская надо запомнить», – подумал он, поднимаясь в номер. Вот с этой нехитрой мыслью он и уснул.